Она все еще не понимала. «Не знаю, почему ты вдруг начал тревожиться, Отто», — сказала она. «Мы ведь 100 раз обдумали и рассчитали. Если только мы будем осмотрительны...» «Осмотрительны!» — воскликнул он, раздраженный ее упорным непониманием. «Как можно быть осмотрительным, если смотришь, да не видишь? Эх, Анна, не понимаешь ты меня. В жизни не все можно рассчитать заранее». «Нет, я не понимаю тебя», — сказала она, качая головой. «По-моему, зря ты растревожился, отец. По-моему, Отто, тебе спать больше надо по ночам. Ты слишком мало спишь». Он молчал. Через некоторое время она спросила. «Ты знаешь, как теперь фамилия Трудельбауман и где она живет?» Он покачал головой. «Нет, не знаю и знать не хочу», — сказал он. «А мне хочется знать», — настаивала она. «Я хочу услышать собственными ушами, что у нее с открыткой все вышло ладно. И зачем только ты поручил ей? Разве такое дитя знает, что делает? Может, и открытку-то она положила на глазах у всех, и ее тут же сапали. А если они этакую молодую женщину захватят в свои когти, им недолго узнать и фамилию Квангель». Он покачал головой. «Я знаю, знаю, с этой стороны нам никакой опасности не грозит». «А я хочу знать наверняка», — воскликнула фрау Квангель. «Я пойду к ней на фабрику и наведу справки». «Ты не пойдешь, мать. Трудель для нас больше не существует». «Нет, не спорь, ты останешься дома. И чтобы я об этом больше не слышал». Но, видя, что она все еще не покорилась, он добавил. «Поверь мне, Анна, все правильно, что я тебе говорю. А Трудель нам незачем больше вспоминать. Все это кончено». «И все-таки», — продолжал он тише, «когда я ночью лежу и не могу заснуть, мне иногда начинает казаться, что нам не уцелеть». Она посмотрела на него, широко раскрыв глаза. «Я начинаю себе представлять, как все это произойдет. Такие вещи полезно представить себе заранее. Тогда ничто уж тебя не удивит. Ты никогда не думаешь об этом». «Я не очень понимаю, о чем ты говоришь, Отто», — отозвалась Анна с неохотой. Он стоял, прислонившись спиной к книжной полке Оттохина. Одно плечо касалось справочника радиолюбителя. Квангель проницательным взглядом посмотрел на жену. «Когда они арестуют нас, мы будем врозь, Анна. Мы, может быть, только 2-3 раза увидимся на допросах, на суде, и потом, может быть, на 30 минут перед казнью». «Нет, нет, нет!» — закричала она. «Не смей говорить про это. Мы уцелеем, Отто. Мы должны уцелеть». Он положил свою большую, огрубевшую от работы руку на ее маленькую, теплую, дрожащую. «А если мы все-таки не уцелеем, будешь ты в чем-нибудь раскаиваться? Будешь жалеть о том, что мы делали?» «Нет, ни о чем. Но мы уцелеем, Нас не выследят, Отто, я чувствую. Видишь ли, Анна, продолжал он, не слушая ее заверений. Я вот это-то и хотел от тебя услышать. Мы никогда ни о чем не будем жалеть. Мы останемся верны тому, что мы делали. Мы останемся верны тому, что мы делали, даже если они нас очень будут мучить. Она посмотрела на него, стараясь держать дрожь, но тщетно. «Ах, Отто!» — воскликнула она, разрыдавшись. «Зачем тебе понадобилось говорить все это? Ты сам накликаешь на нас беду. Никогда не слышала я от тебя таких слов. Не знаю, отчего я затеял сегодня такой разговор», — ответил он и отошел от книжной полки. «Но один раз нужно было. Вероятно, я больше никогда не заговорю про это. Но я хочу, чтобы ты знала. Мы будем очень одиноки в наших камерах. Ни словечком нельзя будет перекинуться. А ведь мы больше 25 лет и дня не провели друг без друга. Нам очень трудно придется. Но мы будем знать, что ни один из нас не струсит, и мы можем положиться друг на друга. Как было всю жизнь, так будет и в смерти. Нам ведь и умирать придется в одиночку, Анна». «Отто, ты говоришь так, будто уж до этого дошло. Но ведь мы же на свободе, и никто нас не подозревает. Мы можем в любой день прекратить это дело, если захотим. Но захотим ли мы? Можем ли мы захотеть? Нет, я не говорю, что мы захотим. Я не хочу бросать, ты знаешь. Но я не хочу, чтобы ты так говорил, будто нас уже схватили, и нам остается только умереть. Я еще не хочу умирать, Отто. Я еще хочу пожить с тобой». «А кому хочется умирать?» — спросил он. «Все хотят жить. Все, все. Даже крошечный червячок цепляется за жизнь. И я тоже хочу жить. Но, может быть, хорошо, когда еще живешь спокойной жизнью, подумать заранее о тяжелой смерти, к ней приготовиться. Человеку нужно знать, что он сможет умереть достойно, без воя и визга. Вот это отвратительно». Наступило молчание. Затем она сказала вполголоса: «Ты можешь быть спокоен, Отто. Тебе не будет стыдно за меня».